под музыку сомкнутых сфер, что словно считалка проста, пускай от нас пятится смерть, и годы летят, как с куста. Черным по белому вычурный слог, чай и вечернее чтение в креслах, все, что пытался понять, но не смог, развеять мелодии детства. И весь день одни и те же песни играет патефон гостям про мир, что не стоит на месте, а катится ко всем чертям. Про жизнь в плену сонной рутины, где молодости тают следы, и просятся в дом мужчины напиться перед боем воды. Пока мы держались в тени, наш поезд уехал без нас, и в зале погасли огни. Но так и не начался джаз, а значит, есть повод не спать, сбить себя спесь и отбросить кокетство. Все, что словами не в силах сказать, споет нам мелодии детства. И всю ночь одни и те же песни играет патефон гостям про все, что так неинтересно, пока ты не попробуешь сам. Про то, как без особой причины, как будто бы за выслугой лет, из дома уходят мужчины, а женщины стреляют им вслед. Там-дам-дам, там-там-да-дам, там-дам-да-та-да-да-там, да-да-дам, да-да-да-да-да-там, там-да-да-да-та-та-там-дам, да-да-дам-да-дам-дам-да-да-там, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-